Глава 17. «Как она?» — спросили тихим басом. «Так же», — ответил мягкий женский голос. «Ох, великий Мейли, прошу, верни нам нашу девочку». Ненадолго стало тихо. «А может, звезды появились?» С едва уловимой надеждой. «Нет, чисто». Усталый вздох. «Ты правда видел, как наша Алиса использовала руны и подчиняла их своей воле?» «Своими глазами. Это было что-то невероятное, запредельное. Я читал, что подобными навыками обладают рунологи 4-й звезды. И то они непременно делают пассы руками. Алиса, она управляла рунами силой мысли. Хоп, и все готово». К концу монолога мужчина несколько воодушевился. Голос его наполнился искренним восхищением. «Слушаю тебя, и не верится». Мне даже не нужно было открывать глаза, чтобы увидеть, как Элли неверяще качает седой головой. Ее недоверчивое настроение было для меня вполне понятным. Вот она проснется и покажет. Я не стала дослушивать их беседу. Жажда победила и, разлепив словно набухшие веки, просипела. «Пить». «Ох, деточка моя». Я же замерла в шоке. Я почти ничего не видела. Сердце пропустило удар. Ужас сковал члены. «Я что, ослепла?» Голос непроизвольно дрогнул. «Передо мной лишь смазанные тени!» Хаггейн поспешил пояснить. «Ярая обмазала тебе глаза и лоб какой-то мазью». Только после его слов я почувствовала, как что-то действительно причиняет некий дискомфорт. Хотела рукавом рубашки оттереть лицо, но Хог перехватил мою руку и быстро добавил. «Сказал, чтобы не трогали эту ночь. Так что со зрением у тебя все должно быть в порядке». Я кивнула и не стала трогать лекарства. Элли же заботливо приподняла мне голову и помогла напиться. Утолив мучившую меня жажду, заговорила вновь. «Отец!» «В доме, кроме нас троих, больше никого нет. Можешь просто по имени». «Нет уж». Решительно отказалась я. «Папа, отец, я отныне хочу называть тебя именно так». И упрямо поджала губы. Все внутри меня было абсолютно согласно с подобным решением. Прогудел телохранитель. Послышался шорох и уже ближе. «Почему?» И столько надежды в интонации, что я невольно внутренне задрожала от волнения. «Потому что так правильно. Ты спас меня минимум 2 раза и душой переживаешь за меня. Или ты против? Если да, могу называть тебя опекуном?» «Нет, нет», — поспешил перебить Хог. «Пусть будет отец». Он покатал это обращение во рту, даже повторил шепотом еще раз. «Мне нравится. Я несу за тебя ответственность. И не важно, что ты мне некровная дочь. Но уже давно я считаю тебя своим ребенком». Я лежала с закрытыми глазами и довольно улыбалась. «Элли, а ты моя тетушка. Самая дорогая и родная. Если ты не против, конечно». «Нет, буду теткой». Голос бывшей экономки звенел от радости и слез. «Похлёбка почти готова. Скоро покормлю вас». Женщина принялась греметь посудой, явно чтобы скрыть нахлынувшие на нее эмоции. А Хаггейн задал терзавший его вопрос. «Алиса, как твое самочувствие?» Я буквально кожей ощутила направленный на меня взор его темных глаз, полный переживаний. «Не знаю». Честно ответила я. И задумалась. Вроде бы нигде и ничего не болит. Даже укус не причинял беспокойства. А еще, увы, я больше не ощущаю вокруг себя дикую ману. Открыла глаза и попыталась перестроить зрение на магическое. Но то ли мазь мешала, то ли эта способность вдруг отключилась. Странно. Куда подевалась вся колдовская энергия? В туннеле ее было лопаты черпай, а здесь почти ничего. И неудивительно. Ты в варге. Тут стоят мощные артефакты ограничения. Последовало объяснение. И у тебя так ни одной звезды и не образовалось. Негде той мане, что в шахте летает, скопиться. «Звезды — это что-то типа резервуара? Я это давно поняла». Кивнула я, откинулась на тощую подушку. «И они у меня так и не появились. А жаль». «Угу. Ярая говорит, яд Морпекса не вывести. Он стал частью твоего организма. Ты свалилась в беспамятстве из-за того, что внутри тебя происходили какие-то изменения. И на эту перестройку ушло почти 5 суток. Хотя она пообещала, что после 2 ты очнешься. С каждым часом надежда таяла. Мы уж отчаялись. 5? Ахнула я. Да, Элли следила за твоим самочувствием, и оно не менялось. Ты не реагировала ни на что. И вот вдруг сегодня проснулась. Мы уж думали, все, второй овощ. Второй? Хейв сейчас лежит у целительницы. Она пытается ему помочь, но пока безуспешно. Ты про вашего капитана? Ага. Бедолага. Ахнула я. Мне вдруг стало искренне жаль, по сути, незнакомого мне Хейварда. Хок лишь тяжко вздохнул. Будем надеяться, что Ярая сможет хоть немного ему помочь. Негромко отозвалась Элли. Она все же умелая травница и колдунья. Ярая говорит, что душа Хейварда потерялась. Возможно, что он никогда не будет прежним. Все это второстепенно. Главное, что ты очнулась. Все остальное не так важно. Хок мягко погладил меня по спутанным волосам. В общем, была надежда, что яд Скорпиона мог бы что-то тебе дать. Какие-то новые возможности. А он, оказывается, чуть себя не прикончил. И я очень надеюсь, что не убьет в будущем. Уже не убьет. Уверенно заявила Элли. Раз Алиса выкарабкалась, то все хорошо. Да, есть в твоих словах здравое зерно. Папа, а расскажи, как отреагировала стража на наше эпичное возвращение? Попросила я, желая услышать подробности. Да ничего такого интересного и не было. Мы доковыляли до Варга аккурат к сигналу побудки. Вскоре прибыли воины Дрейхов. Сильно удивились, что вся наша команда выжила, да еще и кристалл притащила не абы какой. Было много восхвалений, не шибко искренних. Они забрали Бонстайн и убрались в освояси. Правда, заплатили деньгами. И вдовесок распорядились, чтобы наша группа разрабатывала -6, раз уж мы туда провалились. А люди Одноглазого останутся на -5. Приезжал рунолог и сделал дополнительные арки. А этот Триш как отреагировал, когда увидел вас всех живыми и относительно здоровыми? Он буквально позеленел от злости. Но при виде бесчувственного Хейва чуть ли в пляс от радости не пустился. «Дела», — протянула я. «Интересно, откуда такая ненависть? Слушай, а пока Кэп на лечении, ты вместо него?» Полюбопытствовала я. «Да». «А тебе, случайно, не нужен еще помощник, раз одно место освободилось?» Растерянно пробормотал Хагейн. «И этим помощником хочешь стать ты?» Догадался он. «Ага, очень хочу. Я могу быть весьма полезна, даже без звезд». Пока отец напряженно размышлял, я тихо лежала, ожидая его слов. «А вообще интересно выходит. Яд Скорпиона чуть меня не прикончил, но каким-то образом мое тело его все же переработало, и я выжила. Тем не менее, я безмерно благодарна монстру за дар, который он нежданно-негаданно мне преподнес. И пусть презент всего один, зато какой». Отныне мои закрытые невероятные способности к рунной магии полностью мне доступны. Похоже, на том щедрость местных высших сил закончилась. Ни одной звездочки, даже самой завалящей, чтобы я могла накапливать ману в себе, дабы использовать ее, когда окажусь, например, под действием ограничительных артефактов. Ни иных магических умений, типа суперрегенерации или суперскорости. Хотя я ведь еще не до конца поправилась. Со временем что-то еще может проявиться, не так ли? Хотелось бы надеяться. Хорошо. Я предложу твою кандидатуру начальнику стражи Варга. Если он не будет против, будешь ходить с нами и разрабатывать -6. А пока я не получил добро, посещай ферму слизней, если, конечно, все еще хочешь этим заниматься.